Глава 25. Ложное имя. Нечто, что ты так давно хотел сказать. Нечто, что ты так давно искал. Нечто, чего ты избегал как раз по этой причине. Заходящее солнце освещало лестницу. Политка на ее ступеньках в данный момент служила единой цели. Она несла кого-то по ступеням со звучными шагами. И человеком, издававшим их, оказался никто иной, как Синзи. Она бежала выше и выше. За лестницей лежало место встречи. Там поджидал ее ответ. Ее плечи поднимались и опускались в такт ее резкому дыханию, доказывая, что она в спешке бежала к цели. Подол ее платья немного помялся, и куртка соскользнула с одного плеча, но выражение ее лица сохраняло силу. Синдзи провела рукой по волосам. «Саяма-кон», пробормотав это имя, она схватила и повернула дверную ручку перед собой. Как только дверь отворилась, девушка увидела вовсе не крышу УКАД, которую назначила местом встречи. Это была комната школьного общежития. Часы на запястье, сжимавшем ручку, показывали начало седьмого. На фоне приближающейся ночи и звуков фестиваля всеобщего отдыха, раздающихся вдалеке, Синдзи негромко пробормотала. «Почему?» В пространстве, которое открылось перед Синдзи, некто сидел на стуле у окна. Там находился Саяма. Он повернулся к ней с улыбкой и с баку на плече. Увидев улыбку в его миндалевидных глазах, Синдзи уняла свое дыхание и снова спросила. «Почему?» «Почему что?» — переспросил он. Синдзи вошла в комнату, закрыв за собой дверь. «Почему ты не пришел в УКАД? Я ждала более получаса, и ты не показался, потому я поспешила сюда. Я могла лишь подумать, что ты дожидаешься здесь Сацу». «А вот как. Синдзи-кун, позволь мне спросить?» Он вздохнул и произнес, словно в подтверждение того, что уже знал. «Тогда зачем мне нужно ехать в УКАД?» Плечи Синдзи непроизвольно приподнялись. Она сжала в кулаки обе руки, висевшие рядом с ее телом. «Потому что... почему он не понимает? Ты всегда выбирал Садама. Я хотела, чтобы ты наверняка выбрал и решился в пользу Садама. Но ты...» На этих словах сила покинула ее ноги, и она больше не могла себя поддерживать. «Почему он не дает мне ответа?» Подумав об этом, Синдзи медленно прислонилась к двери. Она едва не соскользнула вниз вдоль холодной поверхности. Что я должна делать?» В глазах у нее поплыло и начало меркнуть. Но она увидела встающего со стула Саяму. Он приближался. Это ее удивило, потому она изогнула талию, толкнув дверь в попытке бежать. Но дверь оставалась закрытой. Синдзи не могла сбежать. Она легко присела и, обнимая собственную грудь, сползала все ниже. «Не подходи, Саяма-кон. Прямо сейчас я...» «Я понимаю. Или скорее мне следует сказать, теперь я понимаю». Как только его голос раздался прямо перед ней, Саяма мягко ее обнял. «Нет». Он проигнорировал ее сопротивляющийся голос и подобрал ее сползающее тело. Она больше не могла сбежать. «Ах». Синдзи выдала протестующий стон и узрела перед собой его серьезное выражение лица. Но не в состоянии вынести того, что он просто так на нее уставился, она приоткрыла уста. «Саяма-кон, ты сказал, что понимаешь? Что ты имеешь в виду?» Саяма ответила резким движением. Парень посмотрел себе за спину. Он глянул в сторону стола у окна. Синдзи тоже увидела, что находится там. «Это же...» Папка Синдзи Сэцу. «Синдзи-кун, я только что прочел сюжет, написанный Сэцу-куном. Это история о нахальном и глупом парне, который ведет переговоры и сражается с остатками 10 альтернативных миров. Затем, чтобы исполнить последнюю волю его деда. И... О подобном Сацукун не должен был знать. Садама могла ему рассказать. Ты действительно говоришь «могла» о своих собственных действиях? Но ответ предельно прост. Мне казалось, что имея дело с существами вроде старика и Изума, я отбросил весь здравый смысл. Но я настолько рассудительный человек, что, похоже, здесь просчитался. Я должен вернуться к своему изначальному предположению. С играющей вдалеке фестивальной музыкой, Сензи слушала его слова. Сензи-кун, ты одновременно Сэцу-кун и Садаме-кун, не так ли? Саям оглядел на Сензи, находившийся в его руках между ним и дверью. Она не ответила на его вопрос, а оставалась неподвижной и уставилась на него взглядом колеблющихся глаз. Ее тишина и неподвижность красноречиво давала ответ. Сензи говорила, что его утверждение было верным. «Но я не получу сиюминутного ответа, независимо от того, что сейчас спрошу». И поэтому парень попытался обнять ее сильнее. Саяма хотел проверить определенный факт. Когда он приблизился, Сензи отстранилась. «Постой, я...» «Как твоя противоположность? Я вижу эти слова только как одобрение». «А? Ну, в таком случае, вперед». «С удовольствием». «А!» Сензи вскрикнула в протесте, когда Саяма крепче ее обнял. Ее грудь прижалась к нему, и он обнаружил ответ, которого искал. Тело, прильнувшее к нему, принадлежало Сензи Сэцу. «Теперь ты понимаешь? Ты не можешь этого делать, Саяма-кун. Ты не можешь делать этого с парнем». «Тогда когда я могу это делать?» После секундного колебания Сензи ответила. «Когда я стану Садама. Так что решай. Множество различных людей странно на меня глядели в прошлом. Но кого из двоих выберешь ты?» Сензи продолжила, открыто заявляя о себе. «Я живу поочередно, как Садама и Сэцу. А значит, буду соответствовать тому, кого ты выберешь». Неуверенные слова Сензи сопровождались взглядом, говорившим «Я наконец-то это сказала». Саяма кивнул вслед ее неловкому выражению лица. Он снова к ней обратился, будто прося успокоиться. «Сензи-кун, я намереваюсь дать тебе ответ, но могу сначала кое-что спросить». «Что?» «Ты сказала, что живешь поочередно, как оба. Но что ты под этим подразумеваешь?» После короткой паузы она кивнула и ответила. «Я не могу изменяться по собственной воле. Мое тело меняется между ними само по себе. Прямо сейчас я Сэцу. Но через некоторое время стану Садама. Потому...» Она попыталась сказать «решай», но слегка содрогнувшись замолчала. Сензи дрожала от страха. Это укрепляло факт, что она говорила правду. И поэтому Саяма мягко похлопал ее по спине, обнимая так же, как и той ночью. «Понятно. И из-за этого ты думаешь, что я выберу Садама-кун?» «Да. Это будет естественным, правда? Сэцу будет причинять тебе беспокойство. Поэтому этим утром я приняла решение. Если ты выберешь Садама, отныне я буду вести себя как девушка». Она выдала покорную улыбку. «И Садама сможет оставаться с тобой на протяжении всего пути Левиафана». «Теперь я понимаю», — подумал Саяма. «Ход ее мысли проистекает из расположения ко мне». Он был парнем, а значит, она будет вести себя соответствующе. «А вот как. Сензи-кун, позволь мне сказать одну вещь перед тем, как ответить». Он должен был кое-что сказать ей снова. «Ты права». «А?» Саяма произнес ее удивленному лицу. «Твой выбор правильный. Ты себя сдерживаешь, но не причиняешь никому боль. И сберегаешь меня и свое окружение от перемен». Саяма наклонил голову. «Но если ты так поступишь, как я смогу сделать что-нибудь неправильно, как злодей? Ты только что сказала, Садама может оставаться со мной на протяжении всего пути Левиафана. Но это означает и кое-что другое. Если я выберу Садама, я смогу видеть тебя лишь во время пути Левиафана». Саяма припомнил недоразумение последних дней и чувства, которые Синзи ему даровала. «Какое убожество!» В самоуничижении подумал он. Пообещав, что этого никогда больше не повторится, парень продолжил. «А теперь я дам свой ответ, Синзи-кун. Есть только один человек, которого я могу выбрать». «И...» Её взгляд спрашивал, «который же?» Так что он тут же ответил. «Я не могу выбрать Садама-кун или Сацу-куна. Я выбираю тебя, Синзи-кун. Я хочу, чтобы ты оставалась такой, как есть». «Я не могу так поступить!» «Это звучит для меня как похвала. И раз так, позволь мне сказать. Сегодня ты пришла ко мне. Отныне я тоже приду, где бы ты ни была. Я пойду туда, чтобы быть непонятым. И вместе мы можем быть непонятыми правильным способом. Возможно, мне не следует говорить о своих чувствах ничего более». Саяма придвинулся к лицу Синзи. «Стой! Может быть, ты эксцентричный и сумасшедший, но ты об этом пожалеешь, и ко мне, как и раньше, будут относиться как к какому-то драгоценному сокровищу. Я не могу возлагать что-то подобное на тебя. Я...» Саяма запечатал ее губы своими. Синзи проглотила дыхание, вело попытавшись сбежать, но Саяма, наклонив голову, ей не позволил. Своими губами он впился в ее мягкие округлые уста. И чтобы она повернулась вперед, он потащил ее губы за собой. «А!» Они оба закрыли глаза. И ощущая их совместное дыхание, Саяма крепко ее обнял. Напряжение в теле Синзи не спало, но и не усилилось. Он отпустил ее губы и ощутил ее теплое дыхание. Ее длинные волосы были немного растрепаны. «Почему? Ты об этом пожалеешь. Ты целуешь сейчас тело парня?» Саяма ее проигнорировал и снова приложил свои губы к ее. Синзи открыла глаза и тут же их закрыла. Они оба сделали вдох, и их губы снова разлучились. «Синзи-кун, я буду продолжать это делать до тех пор, пока тебе это не нравится». «Тогда мне это нравится». «Тогда мне следует дать тебе то, чего ты хочешь». Он сделал это в третий раз. «Ты лжец, Саяма-кун». «Я пытаюсь следовать моим истинным желаниям и жить в скромности, ты знаешь?» Саяма горько усмехнулся тому, как их действия контрастировали со звуками фестиваля снаружи. «Теперь, Синзи-кун, я бы сначала хотел кое-что спросить. Ты мне позволишь?» «А?» В замешательстве спросила Синзи. «Если возможно, дабы подтвердить твою ложь, я бы хотел увидеть всю тебя еще раз». «То есть, ты хочешь убедиться, что я не просто один из двоих?» «Да». Синзи покраснела и опустила голову, но в итоге слегка махнула головой вниз. Она согласилась.